Глава 18. Он был готов, что его возьмут в любой момент. Два дня он провел в томительном ожидании, но арест все равно был неприятной неожиданностью. На улице к нему шагнули сразу трое. «Мистер Фридман?» — спросил высокий незнакомец, вплотную встав перед ним. «Да». «Пройдемте, пожалуйста, с нами». Он не протестовал, не удивлялся и не спорил. Его проворно обыскали, но ничего не нашли. И, посадив автомобиль, довольно долго везли. С боков его сдавливали двое громил. У небольшого здания они, наконец, остановились, и сидевший впереди незнакомец любезно предложил выйти. Громилы вылезли за ним, хотя руки у него были свободны. Они вошли в здание, прошли несколько комнат. В большой гостиной их уже ждали двое хозяев дома. Один был маленького роста, с почти детским лицом. Другой, представительный полный мужчина, курил сигару, беспокойно прохаживаясь по комнате. Дронго предложили сесть, и все трое его сопровождавших мгновенно исчезли. В просторной светлой гостиной горел камин, висело несколько картин, и было довольно тепло. Он снял плащ, бросив его на соседнее кресло. К нему сразу обратился вальяжный господин, которого Дронго назвал про себя мажордомом. «Господин Фридман, вы, наверное, знаете, зачем мы вас сюда привезли?» «Понятия не имею. Но все равно мне приятно с вами познакомиться. Подозреваю, что вы давно хотели со мной повидаться». «Верно», — улыбнулся мажордом. «Хотя мы знакомы. В прошлом году вы были на совещании экспертов ООН в Вене. Я был тогда членом английской делегации». «Я вас, кажется, там видел, только не помню вашего имени. Кевин Рикс». «Очень приятно. А это мой коллега, мистер Адам Олвинг». Дронго кивнула ему. «Мое имя вы, конечно, знаете». «Какое?» — улыбнулся Рикс. «Увы, их у вас так много. Ричард Саундерс, Мигель Гонсалес, Ромен Эскобар, Андре Фридман. Перечисление ваших имен займет довольно много времени. Но я не успел узнать вашего настоящего имени. Хотя о ваших успехах рассказывали очень многие люди, и не только у нас в Англии. Вы отличный профессионал, Дронго, и я рад личной встрече с вами». «Чем я обязан такому любопытству со стороны английской разведки?» — спросил Дронго. «Кстати, вы откуда? Из Ми-5 или Ми-6?» «Не надо», — улыбнулся Рикс. «Вы все отлично понимаете. В прошлом году после вашего появления в Австрии полетели многие головы. Резидент ЦРУ Бремнер с треском уволен из американской разведки. Резидента Моссада Алекса Симховича отозвали из Европы. Вы причинили массу неприятностей всем нам в 91-м году. Это что, вместо комплимента? Можете так считать. Еще тогда все, конечно, знали, что вы работаете на советскую разведку, а звание эксперта ООН — лишь прикрытие. Впрочем, это не такая уж большая сенсация. Аналогично поступали все разведки мира. Согласитесь, у нас были основания к вам приглядеться получше. Ну и как? Удалось? Кое-что, Дронго. Но не очень много. О вашей деятельности за рубежом мы знаем достаточно, чтобы понять ваш потенциал. Вы никогда не ввязываетесь в игру, если она идет по обычным ставкам. Ваша задача всегда — сорвать банк. По натуре вы авантюрист и легко рискуете, в том числе и собственной жизнью. Я заранее знаю, что бесполезно вас уговаривать или что-то обещать. Ответьте мне пока только на один вопрос. Что вы здесь делаете? Я могу спросить у вас то же самое. Здесь территория Бельгии, а не Соединенного Королевства. Верно, улыбнулся Рикс. Но один из ваших агентов вышел на наших людей в Париже. Дело окончилось крупными неприятностями. И для французов, и для нас. Вы разве не знаете о некой Эдит Либерман? Дронго молчал. Сидевший напротив Олвинг, не выдержав, тоже встал и подошел к камину, протягивая маленькие руки к огню. «Мы задержали ее два дня назад в Париже», — сообщил Рикс, «и боюсь, что уже завтра наше правительство потребует вашей выдачи. Ведь вы были с ней знакомы?» «Откуда вы знаете?» «Она дала показания, что встречалась с вами перед отъездом в Париж. Не буду скрывать от вас, нас интересует шпионаж в пользу бывшего СССР группы французских ученых. Их резидентом был Ощенко. Сейчас он вместе со всей семьей у нас в Англии». И мы, конечно, тоже проводили разработку этой операции. Если хотите, можете даже прочитать подробности допросов, Либерман. Вы с ней встретились в Деделебене. Вы приказали ей отправиться во Францию и найти Станюи. видимо, считая, что он вне подозрений. Ощенко не знал его настоящего имени, но Жозеф Карон знал Станьюи и выдал его французам. «Можете считать, что мы вам очень помогли, выдернув вас из этого дела. Один из ваших агентов, видимо, подстраховывающий Либерман, открыл стрельбу, тяжело ранив нашего человека. Такие вещи не прощаются. Просто вам повезло, что мы ведем свое расследование и ценим вас как настоящего профессионала». «Что вам от меня нужно?» «Подробности этого дела. Но главное, зачем вы приехали в Брюссель? Ощенко теперь у нас. Его агентами занимаются французы, а вы ищете что-то здесь, в Бельгии, в непосредственной близости от наших границ. Подозреваю, что вы получили приказ найти и ликвидировать Ощенко или ту женщину, которую мы упустили в Париже. Судя по ее стрельбе, она профессионал». Дронго невесело улыбнулся. Олвинг, отойдя от камина, снова сел в кресло. «Нет», — понял Рикс. «Тогда зачем вы здесь? Есть какое-нибудь разумное объяснение?» «Вы правы», — развел руками Дронго. «Если я признаюсь, что приехал погулять по Брюсселю, вы не поверите. Я приехал, чтобы помочь ликвидировать Ощенко, вернее, через Станьюи выйти на арестованного Карона и попытаться узнать, где вы держите Ощенко. Его дальнейшая деятельность у вас может нанести нашей разведке большой вред». «Зачем вы нам это говорите?» — вдруг проскрипел Олвинг. «А к чему играть? Все и так ясно. Вы смогли вычислить меня и моего помощника. Ее зовут Мария Грот. Она была в Париже, следила за Либерман». «Чем вы можете это доказать? Проверьте отель «Плаза Хаусман», где жила Мария, если уже не сделали этого. Рядом, совсем недалеко, должна была поселиться Либерман. Я просто не думал, что вы или французы так быстро обнаружите моего помощника». «А французы и не обнаружили», — вдруг произнес Олвинг, глядя ему в глаза. «Просто нам очень помогли. Перебежчик из бывшего эстонского КГБ сообщил, что можно найти Марию Грот. Он участвовал в операции по подготовке ликвидации Ощенко в Англии». Удар был страшной силы. У него потемнело в глазах. Значит, российская разведка его рассчитала заранее, включив труп Марии Грот в эту игру. Значит, ее заранее запланированная смерть была такой же неизбежностью, как и убийство Хайнштока. Он почти задыхался. «Выпейте», — протянул ему стакан с виски Рикс. «Предательство всегда плохо действует на людей». Не понял англичанин истинных мотивов его негодования. Или сделал вид, что не понял. Дронго глотнул, ничего не соображая, закашлялся и, поставив стакан на столик перед собой, вытер невольно выступившие слезы. Больше всего на свете ему хотелось плюнуть на все, встать и уйти. Но нужно было держаться до конца. Выход своим эмоциям он разрешит в другое время, в другом месте и против других людей. Конечно, он сразу просчитал все варианты. Российская разведка, кроме Либерман, послала еще одного перебежчика, сообщившего о Марии. Олег Николаевич ему наврал. Не было никаких бдительных французов или англичан. Просто те и другие получили информацию по нескольким каналам, как и полагалось в разведке. И появление профессионального убийцы Марии Грот и ее обнаружение были частью дьявольской игры его собственных хозяев. «У вас есть что-нибудь от головной боли?» — спросил он у Рикса. Тот кивнул и пошел к дверям. Через минуту вошедший незнакомец принес на небольшом подносе таблетку и стакан воды, протягивая их Дронго. «Надеюсь, это действительно от головной боли», — пробормотал Дронго, принимая лекарство. «Я понимаю», — участливым тоном сказал Рикс. «Всегда неприятно проигрывать. Вы хотите сказать еще что-нибудь?» «Ничего. Кроме того, что мой помощник должна получить сегодня вечером от меня сообщение. Если его не будет, значит, операция по ликвидации Ощенко переносится, и они приступают ко второму резервному варианту». «Вы его знаете?» «Конечно нет. Разве у вас принято сообщать резервные варианты исполнителям основного? Тогда для чего они нужны?» Олвинг снова подал голос. «Как вы найдете друг друга?» «Она сама меня найдет. Мы должны встретиться сегодня вечером в Брюгге. Она ко мне не будет подходить, и вы ее не сможете взять. Это исключено». «Где именно?» — спросил Рикс. «На центральной площади. Я знаю точное место по фотографиям. Какой сигнал вы ей подадите? Газета в моих руках означает конец операции. Как зовут вашего агента? Мария Грот. Настоящее имя? Я не знаю. Неужели вы правда считаете, что я мог его знать? А если бы даже и знал, то сообщил бы вам. «Почему вы нам все это рассказываете?» — подозрительно выдавил Олвинг. «Потому что не вижу смысла скрывать. Операция провалилась. Значит, нужно нам убираться отсюда. Против вас я ничего не делал. Против бельгийских властей тем более. Ликвидировать меня вам не имеет смысла. Наши и так знают, что Ощенко в ваших руках. С Либерман не получилось, ну и не надо. Мы найдем второй вариант, где меня, конечно, уже не будет. А вам нужно подумать, как обеспечить безопасность столь ценного осведомителя, как Ощенко. Вот и все». В гостиной наступило молчание. «Похоже, вы правы», — задумчиво произнес Рикс. «Но вы не считаете, что это ваше последнее задание? Профессионал вашего класса не имеет права ошибаться». «Знаю», — кивнул Дронго, — «но это уже мои проблемы». «Она профессиональная убийца», — напомнил Рикс. «Вы можете и не вернуться живым». «Только не нужно меня пугать». «Я предупреждаю». «Я всегда помню об этом. Может, я вам дам свою визитную карточку? В жизни бывают разные моменты», — предложил Рикс. Дронго колебался. Сейчас нельзя было поддаваться слишком явно. «Не надо», — сказал он просто. «Но я подумаю над вашими словами». Он поднялся. «Я могу идти?» «Да», — кивнул Рикс. «Вас отвезут обратно». «Еще один последний вопрос. Если хотите, не отвечайте». «Слушаю вас». «Вы действительно не знали, что Марию Грот выдал ваш перебежчик? Или просто разыграли смущение?» «Я действительно не знал», — кивнул Дронго. «Для меня это было большим ударом. До свидания». «Всего хорошего». Когда Дронго вышел, Рикс взглянул на Олвинга. «Что вы об этом думаете?» «Не верю ни одному его слову». «Но он прав. Их операция провалилась, и теперь они будут идти по второму этапу». «А с ним что делать?» «Ничего, он уже не представляет никакой ценности. Вряд ли мы о нем когда-нибудь услышим». «Послать наблюдение?» «Как хотите, на всякий случай можете послать. Но когда он вернется из Брюгге, снимите. Я думаю, у него будет масса неприятностей со своими хозяевами. А нас он уже не должен интересовать».